а над запасами вина в виноградниках — Завдий из Шефама. Над маслинами и смоковницами в долине — Баал-Ханан Гидеритянин, а над запасами деревянного масла — Иоас. Над крупным скотом, пасущимся в Шароне — Шитрай Шаронинин, а над скотом в долинах — Шафат, сын Адлая. Над верблюдами — Овил, Исмаильтянин, над ослицами — Иегдия, Миронифинин, над мелким скотом — Иазис, Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Иоанафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. И Ихиил, сын Хохмониев, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя. Хусий Архитянин — другом царя. После же Ахитофела — Иодай, сын Ванеи, и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя.